Часть пятая. Вреющие воды. Федька Мельков. Асташа уснул мгновенно, хотя какое-то время ему еще казалось, что он не спит, а просто тихо лежит в барке, как в колыбели, и барка плывет по реке, баюкает его на волнах. Проснулся он так же резко, словно с печи упал. За дверкой казенки слышался тихий шорох. «Фиска», — понял Асташа, — «пришла сама». Он сел на лапники, таращась в темноту. Фиска, как мышь, шуршала едва слышно. Асташа с просонок ощупал душу. Чё делать? Грудь дышала глубоко, а руки и ноги уже застыли. Хотелось тепла, жара, яростного, как бой, движения. Бабу хотелось. Аж все в глазах перекосилось. Испарина обмазала лоб, а Фиска все терлась за стенкой, не заходила. «Фиса!» Свистяще позвала Асташа. «Зайди, Фиса!» Но за стенкой заскрипели ступени лесенки, уводящие из леяла на палубу. «Испугалась», — понял Асташа. «Догоню! Догоню!» Он вскочил и бросился к дверке, толкнул ее и нырнул было в проем, но чуть не врезался в дверку головой. Дверка не открылась. Асташа с размаха ударил в нее кулаком. Дверка прыгнула в косяке и железно лязгнула. Она была заперта, заперта снаружи. Видно, Фиска взяла из груза прут и всунула его в петли, куда и сам Асташа всовывал дужку замка, если и ему с Федькой приходилось отлучаться с барки. Кроме сплавщика и водолива, заходить в казенку никто права не имел. Зачем же Фиска его заперла? Фиска чутьем сплавщика Асташа и в полной тьме ощутил, что его барка тихо движется боком. Это барка-то на три снасти, привязанная к берегу. Нет, не Фиска была за стеной. Какая еще Фиска? Кто-то другой обрывал снасти, чтобы барка незаметно отчалила, поплыла и разбилась о близкий боец столбы. Этот вор и запер казенку, чтобы Асташа утонул вместе с баркой. Утонул в казенке так же, как Сашка Гусев, который, прикованный цепью, захлебнулся в батиной барке, ушедшей на дно под бойцом четыре брата. «Халитан, харам», почти ощутимо зашептала в ухо Байте. «Ты завтрашний пес, ты завтрашний след знаешь. Это я тебя нашла, мой Эрне Эруптан». Асташа обеими руками ударил в боковую стенку казенки. Ведь еще в каменке Кафтаныч рассказал ему, как барки поддырявливают. И он верхние доски стены присадил на гвоздь еле-еле, чтобы всегда иметь запасной выход из казенки, чтобы не сгибнуть страшной обидной гибелью, какой Сашка Гусев сгиб. Две доски отлетели куда-то вглубь барки, обнажив широкую щель. Асташа подпрыгнул и воткнулся в нее сразу по пояс. Он задрыгал ногами, зашарил руками, цепляясь за шершавые чушки груза, выволок себя на железо в мурью. Здесь было чуть-чуть светлее. Из проемов палатки падал синий ночной свет, отблескивал металл ровно уложенного груза. Асташа по чугуну пролез к лесенке и взмыл на палубу. Не было никакой тьмы. Ночь сияла ясная, прозрачная. Белое кружево заиндевевшего тальника отторочило рябившую серебром излучину часовой. Просветлев каменным лицом, скала глядела на реку из-за березок и сосенок. Над клином дымно-сизого ельника за мысом поднимались бледные бугристые сваи столбов. По небу цепами стужи наколотило и размело звезды, как полову потоку. Барка стояла на реке наискосок. Она далеко отошла от берега носом, с которого черной соплей свисала обрезанная снасть. Асташа повернул голову. На корме у столбика правого огнива возился какой-то огромный человек. Под луной вспыхнул ножик. Человек пилил натянутый канат. Корма была привязана на две снасти. Одна сейчас была со слабиной, а другая основная. В натяг держала барку за причальный столб. Вот ее-то и резал вор. Вором был Поздей. Весь день он работал на потесе. Тише воды, ниже травы. Асташа и забыла о его существовании. Только вот сам Поздей о себе не забывал. Асташа кинулся к Поздею, но в этот миг снасть, которую Поздей допилил, оборвалась и со свистом улетела в тальник. Барка качнулась, Асташа поскользнулся на изморозе и боком полетел на палубу, а поздней метнулся к другому огниву, к последней снасти. Но барка уже сплыла, выбрала ее слабину. В тот миг, когда поздней схватился за снасть, барка дернула ее всей своей тысячепудовой тяжестью. На берегу из темноты облаком ледяной пыли выскочил тополь, которому была примотана легость. Он встряхнулся от рывка каната, взблеснул обмерзшими ветвями. Канат тонко заныл от натуги, как тетива, и вдруг бабахнул, лопнул. Его увесистый хвост, извиваясь змеей, пронесся над водою и шарахнул над палубой, над Асташей, словно бич пастуха. Он ударил поздней поперек груди, и поздней как стерло с палубы. Барка медленно пошла вниз по течению. «Народ!» — вскочив, заорал Асташа. Обрывок снасти булькнул с борта в воду. Асташа ринулся к огниву, цапнул снасть, принялся выбирать ее из воды, широко работая локтями. Не было даже возможности оглянуться на берег, бежит ли подмога. Сколько времени он проспал в казенке? Может, полночи уже прошло, и все дрыхнут замертво. Барка плыла все так же наискосок, носом далеко от берега, кормой поближе. В руках у Асташи качнулся оборванный конец каната. Только этим обрывком еще и можно было успеть примотать барку к берегу. Тальник у приплеска затрещал, сквозь него продирался человек. «Кидай, блядь, снасть!» — услышал Асташа рыдающий крик полуночника Федьки. Скользя по индивелой выстилке, Асташа, что было сил, раскрутил над головой мокрый и тяжелый конец и метнул его куда-то в сторону Федьки. Конец плеснулся в воду, и тотчас где-то там же могуче бултыхнуло. Федька ахнулся в часовую. Он вынырнул со снастью в зубах. Толстая веревка еле влезла в разъявленный рот. Федька заколотился, по собачьей подгребая к берегу, шумно выскочил на приплесок. Чтобы набрать запас длины каната, он побежал за баркой, поднимая тучу брызг, обогнал судно и сунулся в заросли. Он упал возле дерева и начал обматывать ствол веревкой. Один оборот, другой, третий. Снасть кончилась. Барка опять выбрала слабину и рванула Федьке на дерево. В воду посыпались ледышки, прошлогодние листья, сосульки. Дерево не вывернулось из земли, снасть выдержала. Барка, колыхаясь, остановилась. Мимо нее медленно проплыла доска сходня. На берегу слышался сбивчивый топот и заполошная ругань. Это бежали бурлаки. Асташа, успокаиваясь, быстро поскидывал с двух других огнив кольца снастей и швырнул их с борта. Федька словно уже не мог удержаться. Еще дважды кидался в часовую за веревками, как собака за палкой. Матерясь, путаясь руками, топча тальник, бурлаки подтянули барку ближе к берегу и примотали к деревьям крепко-накрепко. Асташа оглядел палубу и пошел к палатке. Сюда ударом снасти забросило поздее. Асташа с трудом перевернул его на спину. Лицо поздея превратилось в сплошную черно-блестящую яичню-болтунью, из которой торчал съехавший на бок веник бороды. Бурлаки, что забрались на барку, столпились у Асташи за спиной, разглядывали мертвого поздея. «Ты его так уделал?» — спросил кто-то. «Я что, Илья Муромец, что ли?» — буркнул Асташа. Бурлаки молчали, переминались с ноги на ногу. «Его снастью убило», — неохотно пояснила Саша. «Снасть лопнула. Господь вора сам наказал. А по что ему было барку спускать?» «А по что он вас, дураков, за 13 копеек против меня натравливал?» — зло спросила Саша. «По что он на смерть загреб под Мосиным бойцом? По что вообще такой богатырь на наш караван нанялся, когда сам из Ревды, а в Ревде под губщиком платят куда больше, чем в Каменке?» Бурлаки сопели, почесывались. «Кто-то, видать, хорошую цену дал, чтобы ни ты, ни барка твоя не дошли до Левшины», — негромко прозвучало из толпы. Асташа уже понял, кто. Колыван. Кому еще он нужен, кроме Колывана? У кого чуп проплывет, стрелявший в Асташу на Мартьяновской переболоке? «Ну что, братцы?» — оглядываясь, громко спросил Асташа. «Среди вас другой вор найдется? Или можно спать лечь?» Обиженно бурча, бурлаки полезли с барки на берег. Асташа обошел барку, потрогал натянутые снасти и, подумав, тоже перепрыгнул с палубы в кусты. Не укладываться же почивать в казенку рядом с мертвецом. Бурлаки подновили костер, но не удержались возле огня, потихоньку друг за другом ушли под свою парусовку. У костра на бревне остались только трое. Федька красовался в одном белье, в рубахе и подштанниках, насквозь мокрых. Рожа его была исцарапана тальником. Федька рассказывал о своем подвиге Фиске, которую вытащил из шалаша и не отпускал обратно. Фиска сидела, пригорюнившись, дремала. Федька стучал кулаком в грудь и размахивал ополовиненным штофом с водкой. Штофом забрал у Логина. Третьим на ослядке бревна сидел и спал, уткнувшись лбом в колени, какой-то тщедушный лохматый мужичонка. Видно, это и был Федькин дружок Спирька, без которого Федька смог обойтись только в Илимской тюрьме. Рядом со Спиркой под ногами валялась пустая чарка. Асташа молча стащил с плеч свой армяк и повесил Федьке на плечи. Фиска, моргая, посмотрела на Асташу снизу вверх, виновата и заискивающе. Федька, даже не оглянувшись, деловито полез руками в рукава. Асташа повернулся и отошел в темноту. Ему тошно было глядеть на людей, как волку тошно ощущать их вблизи. Он прислонился спиной к сосне и сполз по стволу, обхватил себя руками. Пусто было в голове, пусто в душе, только глухо гудело в ночи пространство, только широко стелилась и журчала река. Никогда у Асташи не получалось быть, не думая, а вот вышло. Он устал от всего, устал. Ничего не надо, ни бати, ни часовой, ни байте. Холод оцепил тело, и Асташе хотелось замерзнуть, исчезнуть. Он начал засыпать, ронять голову, только изредка расклеивал глаза и тупо смотрел на костер вдалеке. Вот Федька уже обнимает Фиску, что-то шепчет на ухо и мнет ее грудь. Вот встает и тянет за руку, вот уводит в лес, подталкивая взад ладонью. Герою нужна награда. Асташа долго смотрел на догорающий костер. У него уже все суставы заломило от холода. Опираясь о ствол сосны, он с трудом поднялся и поковылял к огню. Он опустился на бревно, подобрал какой-то сучок и пошурудил им в углях. Костер обрадованно затрещал. Асташе показалось, что стрельнула головня. Но вдруг из леса донесся истошный бабий визг. Это не в костре что-то лопнуло. Это в лесу ударили из ружья. Асташ сорвался с бревна и опрометью побежал вдоль опушки, еще сам не понимая зачем. Фиска все орала, орала взахлеб. Асташа ломанулся в подлесок, отмахиваясь от еловых лап, и вскоре выскочил на полянку, еле освещенную звездами. Посреди полянки ничком лежал Федька. Под Федькой орала и билась Фиска. Волосы ее разметались. Она отталкивала Федьку руками, впустую легала в воздухе голыми белыми ногами. А Федька лежал без всякого движения. Не хватал Фиску за руки, не зажимал рот. В светлой прорехе на армяке посреди Федькиной спины дымилась черная дырка. Асташа схватил Федьку за плечо и перевернул, освобождая бабу. Федька подался тяжело, мягко и безвольно. Голова его перекатилась на плечах, как привязанная. Фиска, завывая на спине, отползла назад, села и принялась рвать на себе сарафан, рубаху. Руки ее вмиг почернели от крови. «Убил! Убил!» Задыхаясь, выла Фиска. Она вытащила из порванного ворота рубахи круглое плечо. На сарафан вывалилась грудь, перепачканная кровью. Асташа поразился. Сосок стоял торчком, будто Фиска не смертельную рану искала, а любилась с мужиком. Но смертельной раны у Фиски не было. И вообще никакой раны не было. Только на боку под мышкой кровоточила глубокая и длинная царапина. Асташа упал перед Фиской на колени, поднял ей локоть и отодрал от царапины ладонь. Фиска тряслась и взвизгивала, вырывалась, лезла рукой в прореху. Асташа в остервенении с размаху хлестнул ее по щеке, под другой, потом снова и снова. Фиска, потеряв всякое понятие, только мотала головой, пытаясь закрыться. «Жива ты! Не ори! Жива!» — рявкнул Асташа. «Не умрешь! Слышишь?» Фиска икала и сглатывала, прятала лицо в ладонях, всхлипывала. «Не бей! Не бей! Миленький! Миленький!» Асташа оглянулся. Вокруг Федьки уже стояли на коленях бурлаки. Платоха бережно держал голову Федьки, а другой бурлак лежал ухом у Федьки на груди. «Мертвый!» Распрямляясь, растерянно сказал он. Никишка дрожащими руками убирал в раскрытую прореху Федькиных штанов вывалившийся срам. «На бабе, вишь, его застрелили. — сказал кто-то кому-то. «В спину на вылет, и бабе бок поранили. Могли и наповал обоих». Чья-то рука схватила Асташу за загривок и поставила на ноги. Асташа увидел перед собой перекошенное лицо незнакомого бурлака. «Это чё ж такое?» — хрипло закричал бурлак. «И на камень нас хотели кинуть, и барку спустили, и водолива застрелили. Давай ответ, сплавщик! Кто это сделал? Почему? На тебя, небось, охота!» Асташа отбил державшую его руку и, что было сил, ударил кулаком бурлака в зубы. Бурлака унесло во тьму. Асташа чувствовал, как по рассеченному до костей кулаку потекла горячая кровь. «Я не знаю», — зарычал Асташа, взглядом раздвигая толпу вокруг себя. «Но, ей-богу, да знаюсь!» В него будто вложили второго человека. Один осатанел от ярости, от гнева, а другой был спокоен, как мертвый. Один и вправду не знал ничего, а другой знал все, давно все понял. Не зря сегодня приплывал Костный с нелепым приказом делать завтра хватку перед Кумышем. Разве сплавщики и сами бы не догадались схватиться перед царь бойцами, если даже караванный уже схватился? Нет. Этот Костный просто в разведку был послан узнать, где переход остановился. Узнал, донес. И ночью Чупря пришел с ружьем. Сначала науськал Поздея, у Поздея не вышло. Тогда подождал на опушке, когда Асташа в лес пойдет. На Асташу в темноте и приметка была заготовлена. Светлое пятно на спине, где из армяка был вырван клок, не спутать. Только армяк-то Федька напялил и получил пулю меж лопаток. Не в Федьку же стрелял Чупря, в Асташу стрелял. «Я узнаю, братцы», — успокаиваясь, повторил Асташа с такой решимостью и тяжестью в голосе, что никто и усомниться не посмел. «Узнаю. И убью вора. Своими руками убью. Слово сплавщика».